как я и обещал Ваньке Ургенту, поздравить всех моих участников моей официальной группе в Одноклассниках и всех жителей моего сайта с Новым годом, я это делаю. С Новым годом поздравляю всех и, конечно же, желаю хороших праздников, хорошего настроения, открытых аккаунтов и побольше общения. До встречи в группе. С Новым годом. Дед Мороз Анатолич, зажигай! Летний вечер. вечер, словно в первый раз. Летний вечер, блеск счастливых глаз. Ждали этой встречи, берегли любовь. Но когда такой же вечер повторится вновь, ты не прячь, прошу, счастливых глаз. Повторится это все не раз. Дарит нам любовь. Летний вечер, и для нас все вновь. Летний вечер, словно в первый раз. Летний вечер, блеск счастливых глаз. Тот вишневый сад, где встречались мы так много дней назад. Помнишь первое свидание, неумелость губ? Был тот сад покрыт цветами, а теперь в снегу. Снова зацветет вишневый сад, подаривший когда-то любовь. Но никто другой не виноват, что ее не вернуть нам с тобой. Не согрели, не уберегли, не смогли отвести мы беду. Вместе нам теперь уже не быть в этом старом вишневом саду. Снег вовсю метет и кружит, не видна луна. Только мне почудилась опять весна. Будто не от снега белый сад, а от цветов. Мы с тобою вместе и жива любовь. Снова зацветет вишневый сад, подаривший когда-то любовь. Но никто другой не виноват, что ее не вернуть нам с тобой. Не согрели, не уберегли, не смогли отвести мы беду. Вместе нам теперь уже не быть в этом старом вишневом саду. зачем-то свела нас судьба. Для того, чтоб мы позже узнали, я не твой, но а ты не моя. Ссоры, слезы, пустые обиды, ревность даже к фонарным столбам. И любовь, потерявшая виды, надоела, конечно же, нам. Забываю тебя, забываю, без сомнения, любовь впереди. Только если глаза я твои повстречаю, Боже мой, в этот миг помоги. Только если глаза я твои повстречаю, Боже мой, в этот миг помоги. Я устал от твоих извинений, я боюсь телефонных звонков. И плевать мне на тысячи мнений, как мне быть, я решить не готов. Как же быть, когда каждая встреча мне приносит страдания и боль? Перестань мое сердце калечить, не хочу верить в эту любовь. Забываю тебя, забываю, без сомнения, любовь впереди. Только если глаза я твои повстречаю, Боже мой, в этот миг помоги. Только если глаза я твои повстречаю, Боже мой, в этот миг помоги. Hey. ехать не пройти. От тебя и до меня нет дороги, нет пути. Ты с другой, а я с другим. Ты не мой, я не твоя. И другою ты любим, и другим любимая. Это не бывать безустанно. желать, безустанно искать в огне, огне, медленно умирать, но труднее всего мне тебя потерять. Разорву я небо, поломаю звезды, обожжет мне крылья огненное солнце. Будет очень жарко, будет очень больно, с неба капают слезы, с неба капают слезы, с неба капают слезы. Теперь замок. сердцем сохранишь. Но что он владел твоим телом, владел телом, не простишь. Ты себе не простишь. Руки твои, как мы прощались с тобой навсегда. Ты помахал вслед мне рукой, слезы мои. Ты обещал не забыть мне меня никогда. Теплого лета был день последний. Может быть, вспомнишь меня, может быть, позвонишь. Но все равно было у нас, было с тобой. То, что зовется любовь, только ты вот молчишь. Теплого лета был день последний. Моя, ты бесценное счастье мое, ты судьба моя, вот. одна первой над миром встает. Только одна в сердце любовь ночью уснуть не дает. Как мне в твои насмотреться глаза? Чары их так велики. Как о любви мне тебе рассказать, если мы так далеки?

чудесных грез. Мне дарит дождь огни и воздушный танец ваших роз. Я очень долго ждал зовущих царства песен час. Они звучат для вас как прежде, и сбываются надежды. Снова здесь я вижу вас. Я люблю вас, девочки. Я люблю вас, мальчики. Как жаль, что в этот вечер звездный тает снег. Но мне я люблю вас, мальчики. Как жаль, что в этот вечер звездный тает снег. Но мне растает свет от ваших глаз. И нет желаний скучных, будем вместе много лет. Диджей Анатолич. Ты забыть меня быстро, быстро, а я вот не знаю, смогу ли забыть тебя. И дождь стучит в окно, слышно, слышишь? Я не забуду тебя никогда. Да, да, да, да. Абонент, абонент вновь недоступен. Были мои звонки тебе без конца. Абонент, абонент опять недоступен. Поставила блок звонков, ты только лишь для меня. Абонент, абонент вновь недоступен. Были мои звонки тебе без конца. Абонент, абонент опять недоступен. Поставила блок звонков, ты только лишь для меня. Свои объятия, и растворялись мы в блаженстве ночной тишины. Мне не забыть тебя, точно ты слышишь? Быстро исчезли из жизни моей мечты. Ты. Абонент, абонент вновь недоступен. Были мои звонки тебе без конца. Абонент, абонент опять недоступен. Поставила блок звонков, ты только лишь для меня. Абонент, абонент вновь недоступен. Были мои звонки тебе без конца. Абонент, абонент опять недоступен. Поставила блок звонков, ты только лишь для меня. Yeah.

нежность руки твоей. Мне не спится опять. В эту ночь могу я лишь мечтать. Сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. И

Зажигай! стихают дожди. В город приходят сумерки восемь. Теплой погоды не жди. Капли стучатся в серые окна. Громко зовут, выходи. Люди устали в сумерках мокнуть, но ведь на то и дожди. Люди устали в сумерках мокнуть, но ведь на то и дожди. Колючий дождик сентября, стучит трамвайное окно, и струи тихо говорят, пришел сентябрь, так и должно. Колючий дождик сентября идет на город и людей. На дождик злятся люди зря, через три месяца метель. Дождик играет в желтые листья, в речке остыла вода. Дворнику дома после столичной листья метет иногда. Белая, расскажи мне про нее.

Тенью фею мне ветер в лицо бросал, я грозы все разогнал. Я дневников разорвал, который долго скрывал. Под тенью фею мне ветер в лицо бросал, я грозы все разогнал. Я все это знал.

шанс, как его не упустить? Как тебя мне вернуть, чтоб себя смог спасти? Но попытки мои на провал обречены. Я не нужен тебе, ненавижу эти дни. Ночь, ночь, ты знаешь все мои сны, о ней мечтами полны, они тебе одной видны. Ночь, ночь, в душе моей зажги огни, и мне надежду верни. Я не смогу прожить без ее любви. Печаль прошлых дней нам не снова одна. И снова грустишь. И только меня в обидах винишь. А слезы твои, а слезы мои не таят глубины разлучной судьбы. А снег, понять не в силах груз обид. А снег, понять не в силах твой каприз. Снег, ему не надо объяснять. Снег, он понимает, надо ждать. Слезы твои тают в грезах ночи. И ты любишь меня, хоть в море глупых обид. К рукам прикоснувшись ты забыла про все. И то, что обиды лишь приносит любовь. Снег, он похож на сон, где я не в тебя влюблен. И ты неразлучна с ней, судьбой своей. И ты теперь не одна. И я прихожу в тот час, когда твой огонь любви еще не погас. А снег, понять не в силах груз обид. А снег, понять не в силах твой каприз. А снег, ему не надо объяснять. Снег, он понимает, надо ждать.